От Ерошки Лукашка зашел домой. Когда он вернулся, сырой росистый туман поднялся от земли и окутал станицу. Невидная скотина начинала шевелиться с разных концов. Чаще и напряженнее перекликались петухи. В воздухе становилось прозрачно, и народ начинал подниматься. Подойдя вплоть, Лукашка рассмотрел мокрый от тумана забор своего двора, крылечко хаты и отворенную клеть. На дворе слышался в тумане звук топора по дровам. Лукашка прошел в хату. Мать его встала и, стоя перед печью, бросала в нее дрова. На кровати еще спала сестра-девочка. «Что, Лукаша, нагулялся?» — сказала мать тихо. «Где был ночь-то?» «В станице был», — неохотно отвечал сын, доставая винтовку из чехла и осматривая ее. Мать покачала головой. Подсыпав пороху на полку, Лукашка достал мешочек, вынул несколько пустых хазырей и стал насыпать заряды, тщательно затыкая их пулькой, завернутую тряпочки. Повыдергав зубом заткнутые хазыри и осмотрев их, он положил мешок. «А что, матушка, я тебе говорил торбы починить». «Починила, что ли?» — сказал он. «Как же! Не май чинила что-то вечер. Аль пора на кордон-то? Не видала я тебя вовсе». «Вот только уберусь, и идти надо», — отвечал Лукашка, увязывая порох. «А не мая где? Аль вышла?» «Должно, дрова рубит». «Все о тебе сокрушалось. Уж не увижу, — говорит я его вовсе. Так-то рукой на лицо покажет, щелкнет, да к сердцу и прижмет руки. Жалко, мол. Пойти позвать, что ли?» А Бобрейка-то все поняла. «Позови», — сказал Лукашка. «Да сало там у меня было. Принеси сюда. Шашку смазать надо». Старуха вышла, и через несколько минут по скрипящим сходцам вошла в хату немая сестра Лукашки. Она была 6 годами старше брата и чрезвычайно была бы похожа на него, если бы не общее всем глухонемым тупое и грубо переменчивое лицо. Одежда ее составляла грубая рубаха в заплатах, ноги были босы и испачканы, на голове старый синий платок, шея, руки и лицо были жилисты, как у мужика. Видно было и по одежде, и по всему, что она постоянно несла трудную мужскую работу. Она внесла вязанку дров и бросила ее у печи. Потом подошла к брату с радостной улыбкой, сморщившую все ее лицо, тронула его за плечо и начала руками, лицом и всем телом делать ему быстрые знаки. «Хорошо, хорошо. Молодец, Степка», — отвечал брат, кивая головой. «Все припасла, починила, молодец. Вот тебе за то». И, достав из кармана 2 пряника, он подал ей. Лицо немой покраснело, и она дико загудела от радости. Схватив пряники, она еще быстрее стала делать знаки, часто указывая в одну сторону и проводя толстым пальцем по бровям и лицу. Лукашка понимал ее и все кивал, слегка улыбаясь. Она говорила, что брат девкам давал бы закуски, говорила, что девки его любят, и что одна девка, Марьянка, лучше всех, и та любит его. Марьянку она обозначала, указывая быстро на сторону ее двора, на свои брови, лицо, чмокая и качая головой. «Любит», — показывала она, прижимая руку к груди, целуя свою руку и будто обнимая что-то. Мать вернулась в хату и, узнав, о чем говорила немая, улыбнулась и покачала головой. Немая показала ей пряники и снова прогудела от радости. «Я Улите говорил на медне, что сватать пришлю», — сказала мать. «Приняла мои слова хорошо». Лукашка молча посмотрел на мать. «Да что, матушка, вино надо весть. Коня нужно». «Повезу, когда время будет, бочки справлю», — сказала мать, видимо, не желая, чтобы сын вмешивался в хозяйственные дела. «Ты как пойдешь», — сказала старуха сыну, Так возьми в сенях мешочек. У людей заняла, тебе на кордон припасла. Аль в сак вы положить? — Ладно, — отвечал Лукашка. — А коли из-за реки Гирей-хан приедет, ты его на кордон пришли, а то теперь долго не отпустят. До него дело есть. Он стал собираться. — Пришлю, Лукаша, пришлю. — Что ж, у ямки все и гуляли стало? — сказала старуха. — Тот-то я ночью вставала к скотине, слушала. Ровно твой голос песни играл. Лукашка не отвечал. Вышел в сени, перекинул через плечо сумки, подоткнул зипун, взял ружье и остановился на пороге. — Прощай, матушка, — сказал он. Мать до ворот провожала его. — Ты, бочонок, с Назаркой пришли. Ребятам обещался, он зайдет, — сказал он матери, припирая за собой ворота. — Спаси тебя, Христос, Лукаша, Бог с тобой. «Пришлю, из новой бочки пришлю», — отвечала старуха, подходя к забору. «Да слушай, что!» — прибавила она, перегнувшись через забор. Казак остановился. «Ты здесь погулял, ну, слава богу! Как молодому человеку не веселиться! Ну и Бог счастье дал, это хорошо. А там ты уж смотри, сынок, не того. Пуще всего начальника ублажай. Нельзя, а я и вина продам. Денег припасу, коня купить и девку высватаю. Ладно, ладно, — отвечал сын, хмурясь. Немая крикнула, чтобы обратить на себя его внимание. Показала голову и руку, что значило «бритая голова, чеченец». Потом, нахмурив брови, показала вид, что прицеливается из ружья, вскрикнула и запела скоро, качая головой. Она говорила, чтобы Лукашка еще убил чеченца. Лукашка понял, усмехнулся и скорыми легкими шагами, придерживая ружье за спиной под буркой, скрылся в густом тумане. Молча постояв у ворот, старуха вернулась в избушку и тотчас же принялась за работу.